Глава 6. Пастор и ангел. Бывают вещи прямо невозможные. Самый недалекий человек согласится, что такое явление, какое я только что описал, невозможно. Атенеум, если он решится дать отзыв об этой книге, по всей вероятности скажет то же самое. Примечание. Атенеум – самый старинный английский еженедельник. Освещенный солнечными пятнами папоротник, густые березы, пастор и ружье – все это достаточно приемлемо. Но ангел – это уж другое дело. Трезвые, здравомыслящие люди вряд ли станут читать дальше такую нелепую книгу. И пастор тоже вполне ясно отдавал себе отчет в невозможности описанного. Но у него не хватило решимости. И по этой причине он на этом не остановился, как вы сейчас узнаете. Ему было жарко. Он только что покушал, и у него не было настроения для разных умственных тонкостей. Ангел попался ему не вовремя и отвлек его от единственного возможного логического исхода непочтительной радужностью своего оперения и сильным биением крыльев. В эту минуту и в голову не пришло пастору спросить себя, возможен ли ангел или нет. Он допустил возможность его в общей сумятице, вызванный моментом, и беда стряслась. Поставьте себя на его место, милый рецензент Атенеума. Вы вышли на охоту с ружьем. Выстрелили. Во что-то попали. Одно это, наверное, смутило бы вас. Вы открываете, что попали в ангела. Он с минуту корчится перед вами от боли, потом поднимается, садится и обращается к вам с вопросом. Он даже не извиняется за невозможность своего появления. Наоборот. Он бросает камешек в ваш огород, обвиняет вас в призрачности. «Человек», — говорит он, указывая на вас. «Человек в нелепейшей черной одежде и без единого перышка. Значит, я не ошибся, я действительно в стране снов». Вы должны же ему ответить. Или пуститься бежать. Или же прострелить ему голову оставшимся зарядом двустволки и этим покончить со спорным вопросом. «Страна снов». «Простите мне, если я позволю заметить, что вы сами только что вышли из этой страны», — заметил священник. «Каким же это образом?» — спросил ангел. «Ваше крыло», — сказал пастор, — «истекает кровью. Прежде чем мы начнем беседовать, может быть, вы мне разрешите удовольствие, печальное удовольствие, перевязать его? Я искренне огорчен». Ангел тронул рукой спину, и лицо его передернулось от боли. Пастор помог своей жертве встать. Ангел с серьезным видом повернулся к нему спиной, и пастор с бесчисленными, отрывочными, но ничего не значащими замечаниями стал внимательно осматривать простреленные крылья. Он с интересом заметил, что они соединялись с туловищем с помощью небольшой впадины на внешнем и верхнем краю лопатки. Левое крыло мало пострадало. Оно потеряло лишь несколько перьев. Давала спурия попала несколько дробинок. Но зато плечевая кость правого была, очевидно, сломана. Пастор остановил, как только умел, кровь и забинтовал сломанную кость носовым платком и шарфом, который экономка заставляла его носить во всякую погоду. «Боюсь, что некоторое время вам не придется летать», — сказал он, ощупывая кость. «Мне не нравится это новое ощущение», — сказал ангел. «То есть боль, которую вы испытываете, когда я притрагиваюсь к кости?» «Что?» — спросил ангел. «Боль». «Ах, вы это называете боль. Да, мне эта боль определенно не нравится. Много у вас этой боли в стране снов?» «Да, порядочно», — сказал пастор. «А разве это ощущение вам не знакомо?» «Совершенно», — ответил ангел. «Оно мне не нравится». «Как странно», — заметил пастор и зубами прикусил край платка, чтобы завязать узел. «Пожалуй, придется пока ограничиться этой перевязкой», — продолжал он. «Я в свое время прошел курс подачи первой помощи и перевязки, но мне никогда не приходилось перевязывать раненые крылья. Вашей боли теперь не легче?» «Она как-то теперь ровно горит, а не вспыхивает, как прежде», — сказал ангел. «Боюсь, что она еще некоторое время будет гореть», — заметил пастор, сосредоточив все свое внимание на ране. Ангел пожал крылом и оглянулся, чтобы еще раз осмотреть пастора. Все время, пока они беседовали, он старался рассмотреть его через плечо. С приподнятыми от удивления бровями он теперь оглядел его с ног до головы, и по его прекрасному, с нежными чертами лицу расплылась улыбка. «Как странно!» — сказал он с милым смешком. «Стоять и разговаривать с человеком!» «А знаете, — сказал пастор, — теперь, когда я об этом думаю, мне одинаково кажется странным, что я разговариваю с ангелом. Видите ли, я человек довольно обыденный, простой. Приходской священник невольно вынужден быть таким. И поэтому я всегда считал ангелов художественными концепциями». «Точь в точь, как мы думаем о людях». «Но вы ведь, наверное, видели много людей?» «До сегодняшнего дня ни разу. На картинках и в книжках, конечно, очень часто. Но с восхода солнца я сегодня видел несколько настоящих живых людей, да еще пару лошадей. Знаете, этих животных, похожих на единорогов, только без рога. И много таких неуклюжих, смешных зверей, которых зовут коровами. Я, естественно, испугался, увидав такое количество мифических чудовищ, и спрятался здесь в ожидании, пока опять не стемнеет. Ведь, наверное, опять потемнеет? Уф, это ваша боль не очень приятная вещь. Хотя бы скорее мне проснуться». «Я вас не совсем понимаю», — сказал пастор, хмуря брови и хлопая себя по лбу плоской ладонью. «Мифическое чудовище. Самая худшая брань, какую он когда-либо слышал по своему адресу за всю свою жизнь, было определение «средневековый анахронизм», данное ему сторонником отделения церкви от государства. «Правильно ли я понимаю, что вы считаете меня чем-то в вашем сне?» «Ну, разумеется», — сказал ангел, улыбаясь. «И этот мир, нас окружающий, эти ветвистые деревья, широкие папоротники?» «Скажите, все у вас так похоже на сон?» — спросил ангел. «Так похоже на то, что снится или что воображают художники?» «Как? И у вас среди ангелов тоже имеются художники?» «Самые разнообразные художники. Ангелы с чудесным воображением, которые выдумывают людей, и коров, и орлов, тысячу неправдоподобных существ». «Неправдоподобных существ?» — сказал пастор. «Да, неправдоподобных существ», — ответил ангел. «Сказки». «Но я живой, настоящий человек», — сказал пастор. «Уверяю вас, что я настоящий». Ангел пожал крыльями, поморщился от боли и улыбнулся. «Я всегда знаю, когда вижу сон», — сказал он. «Вы видите сон?» — воскликнул пастор и оглянулся вокруг себя. «Вы видите сон?» — повторил он. Голова его ходила кругом, мысли отказывались работать. Он вытянул руку и зашевелил пальцами. «Ах, понимаю», — сказал он. «Я начинаю понимать, в чем дело». В мозгу его зарождалась поистине блестящая мысль. Недаром же, в конце концов, он изучал математику в Кембридже. «Назовите мне, пожалуйста, несколько животных и зверей из вашего мира. Из мира действительности, понимаете? Настоящих зверей». «Настоящих животных и зверей?» — спросил ангел, улыбаясь. «Да вот хотя бы, например, грифы, драконы, жар-птицы, херувимы, сфинксы, гиппогрифы, русалки, сатиры и еще...» «Благодарю вас», — сказал пастор, видя, что ангел начинает все больше и больше увлекаться. «Благодарю вас. Этого вполне достаточно. Я начинаю понимать». Он на мгновение умолк, нахмурив лицо. «Да, я начинаю все видеть». «Что видеть?» — спросил ангел. «Грифов и сатиров и так далее. Это так же ясно?» «Но я их не вижу», — возразил ангел. «Да, дело именно в том, что их нельзя видеть в нашем мире, Но некоторые люди, люди, одаренные воображением и фантазией, видите ли, нам все о них рассказали. И даже я временами... Есть места в этой деревне, где приходится принимать все то, что тебе преподносят, иначе кого-нибудь обидишь. Так вот, я говорю, я тоже видел в окнах своих и жар-птицу, и мандрагоров, и привидения. Но, видите ли, с нашей точки зрения, это создание снов. «Создание снов?» — сказал ангел. «Как странно. Это очень должно быть странные сны. Какие-то сны вверх дном. Вы называете людей действительностью, а ангелов — сказкой. Можно, пожалуй, подумать, что как будто существует два мира». «По меньшей мере два мира», — поправил пастор. «Которые где-то лежат почти рядом, близко друг к другу, даже не подозревая». «Так же близко, как две соседние страницы книги, примыкая друг к другу, живя каждой своей отдельной жизнью. Да это поистине прекрасный сон!» «И ни одному в голову не приходит, что существует другой». «Только когда людям снятся сны». «Да», — сказал ангел задумчиво. «Должно быть, это что-нибудь в этом роде. Кстати, мне это напомнило. Иногда, когда я, бывало, только что засыпал или дремал под полуденным солнцем, я видел, как мимо меня проходили такие лица, в складках точь-в-точь, как ваши. Видел деревья с зелеными листьями и такую же странную неровную землю, как эта». «Да, должно быть, это так. Я попал в другой, неведомый мир». «Иногда, — начал пастор, — когда наступал час ложиться в постель, я находился как раз на последней грани осознания. Я видел лица, столь же прекрасные, как ваши. Странные ослепительные видения, неведомую прекрасную картину, проносившуюся мимо меня, над которой реяли крылатые фигуры и проносились взад и вперед чудесные и иногда ужасные образы. В ушах моих звенела сладкая музыка. Может быть, когда мы отвлекаем наше внимание от мира здравого смысла, от мира, который нас давит со всех сторон, когда мы переходим в сумерки отдохновения, то другие миры. Точно так же, как мы видим звезды, видим мы эти другие миры в пространстве в час, когда гаснет свет дня. И художники-мечтатели, видящие все яснее нас, они взглянули друг на друга. И каким-то непонятным путем я упал из своего мира в этот ваш мир», — сказал ангел, — «в мир моих снов, ставший действительностью». Он оглянулся кругом. «В мир моих снов». «Но это крайне смущает меня», — сказал пастор. «Это почти заставляет поверить, что, быть может, в конце концов, действительно существует четвертое измерение. В таком случае, конечно». Поспешил он прибавить, так как любил всякого рода геометрические теории и до некоторой степени гордился своими познаниями в этой области. «Вполне возможно, что рядышком друг с другом, совсем не подозревая один о существовании другого, лежит бесчисленное множество вселенных трех измерений. Быть может, мир лежит на мире, вселенная на вселенной. Это вполне возможно. Нет ничего более невероятного, чем абсолютно возможное. Но мне хотелось бы знать, каким образом вы попали из вашего мира в мой». «Господи!» — сказал ангел. «Смотрите, вон олени! Совсем каких рисуют на старинных гербах! До какой степени все это кажется мне смешным! Да что, я действительно не сплю!» Он стал протирать глаза руками. Сквозь деревья подошли гуськом несколько крапчатых оленей и остановились. «Да, это не сон. Я действительно настоящий ангел, ангел из плоти и крови, попавший в страну снов», — сказал ангел. Он засмеялся. Пастор стоял и глядел на него. Преподобный джентльмен по закоренелой привычке скривил рот набок и медленно гладил рукой подбородок. Он сам себя спрашивал, не попал ли он также в страну снов.